Нарцисс использует твои травмы. Помни, нарцисс эксплуатирует твои эмоциональные травмы, большинство из которых, вероятно, были получены в детском возрасте. Воспоминания об этом часто нами не осознаются. Или в результате эмоционально травмирующего события, такого как эмоциональное насилие в предыдущих отношениях. Типичные признаки травматических переживаний. Сильный страх получить отказ. Чувство вины, стыда, самообвинение. Печаль или чувство безнадежности. Растерянность, трудности с концентрацией внимания. Беспокойство и страх. Одиночество. Неспособность справиться с сильными чувствами. Неумение доверять другим людям. Постоянное состояние бежать или сражаться. Они побуждаются случайными стимулами, подсознательно связанными с памятью о травмах. Эти признаки находят свое отражение в ошибочных убеждениях относительно собственной ценности. Их истоки лежат в эмоциональных травмах прошлого, которые ты чувствуешь и осознаешь слабо. Твои прежние переживания усиливаются жестокими замечаниями нарцисса о том, что его новый партнер лучше тебя. Я не устану повторять, что сказанное нарциссом — ложь, в том числе и его нападки на твой характер и поведение. Но поскольку ты в юном возрасте усвоила ошибочные суждения о себе, ты легко поверишь нарциссу, когда он наносит тебе сокрушительные вербальные удары. Исцеление от нарциссивного абьюза частично включает в себя переформулирование твоих представлений о себе, привязанных к реальности, а не к ограничивающим убеждениям, основанным на том, как тебя оценивали когда-то прежде. От того, что нарцисс убеждает тебя в твоей непривлекательности или недостойности уважения, последнее не становится правдой. Это ошибочные убеждения, которых мы придерживаемся из-за негативных переживаний, иных эпизодов нашей прежней истории. Я ежедневно встречаюсь с жертвами нарциссического абьюза. То, что я вижу, прямо противоположно тому, что они говорят о себе и в чем сами убеждены. Женщины, которые обращаются ко мне, часто чувствуют себя непривлекательными, неудачницами и безнадежными. На самом деле, они все весьма симпатичные, успешные, опытные, коммуникабельные. Просто у них сложилась дефектная система убеждений. Заменяя старые эмоциональные паттерны более здоровыми способами реагирования, мышлением, чувствами, поведением и отношением к другим людям, мы берем под контроль свое эмоциональное состояние. Отличный способ для начала — предпринять шаги к исцелению твоего внутреннего ребенка, который сильно пострадал в результате твоих отношений с нарциссом. В заключение, твой бывший не любит новую подругу, жену сильнее, чем тебя. Пойми, что он оставил тебя, потому что ты смогла увидеть его ложную личину, и что в этом нет никакой твоей вины. Ты должна помнить, сейчас тот момент, когда нарцисс занимается бомбардировкой любовью своего нового партнера, иначе тот не связался бы с нарциссом, а значит, сценарий повторится.